Глава 8. Бесчинным бывает тот, кто не хочет заниматься делом рук своих. «Ибо мы не бесчинствовали у вас» — 2 Солунинам, 3-7. Когда апостол хочет указать, что он не был бесчинным у них, занимаясь работой, то ясно показывает, что солунине от порока праздности всегда остаются бесчинными. «Мы ни у кого не ели хлеба даром» — стих 8. Учитель язычников каждым словом усиливает речь. Проповедник Евангелия говорит, что он ни у кого не ел хлеба даром, тогда как знал, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. И еще «трудящийся достоин пропитания» от Матфея 10:10. Когда и тот, кто проповедовал Евангелие, совершал столь высокое духовное дело, даром не принимал пищи по повелению Господа, то что будем делать мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой заботы не завещено, кроме заботы об одной нашей душе? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого пророк, обязанный заботой и проповедью евангельской, без труда рук не отважился есть? Но занимались, говорит, трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, стих 8. Еще усиливает строгость своего вразумления, ибо не просто сказал «мы ни у кого не ели хлеба даром», на этом не остановился, ибо могло бы показаться, что он содержался хоть и не на их, фессалоникийцев, приношении или подарке, хоть на собственном иждивении, но в праздности, на сбереженные деньги, свои или чужие. Но занимались, говорит, трудом и работаю, ночь и день, то есть своим трудом содержались. И это, говорит, мы делали не по своей воле, не для удовольствия, как требовал отдых и упражнение тела, а по необходимости и скудости содержания заставляли себя работать с большой утомительностью. Ибо не только в течение всего дня, но и ночью, предназначенной для сна, я неустанно занимался этим делом рук, заботясь о пропитании. Глава 9. Не только апостол, но и бывшие с ним работали своими руками. Чтобы этот образец не показался, может быть, не великим и не общим, если бы он преподавался только его примером, апостол свидетельствует, что он не один так поступал, но и все, которые назначены были с ним проповедовать Евангелие, то есть Силуан и Тимофей, которые это пишут с ним, занимались подобной работой. А в словах «чтобы не обременить кого из вас», он внушает им большую стыдливость, ибо если он, проповедуя Евангелие и подтверждая его знамениями и добродетелями, не решается даром есть хлеб, чтобы не обременить кого-либо, то как не считают обременением других те, которые ежедневно, праздные, ничего не делая, потребляют его? Глава 10. Апостол для того и работал своими руками, чтобы нам представить пример трудолюбия. «Не потому, — говорит апостол, — чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Там же стих 9. Апостол показывает причину, для чего он столько трудился, чтобы, говорит, себя самих дать вам в образец для подражания нам, чтобы, если забудете словесное учение, по крайней мере, примеры обращения, верно представленные вашим очам, удержали вы в памяти. Нелегкое порицание делается им, когда говорит, что только для примера он понес этот труд и обременение тела днем и ночью. Они, однако, не хотели следовать его примеру, когда он, не имея необходимости, наложил на себя столько тяжести. Хотя, говорит, мы и имели власть, и нам открыты были все ваше имущество и припасы, и я знал, что имею позволение Господа нашего пользоваться им. Однако я не воспользовался этой властью, чтобы сделанное мною, хоть и позволительным образом, не подало другим пример вредной праздности. И потому, проповедуя Евангелие, я предпочел содержаться работою своих рук, чтобы и вам, желающим идти стезею добродетели, указать путь совершенства и своим трудом представить образец поведения». Глава 11. Апостол не только примером, но и словами проповедуя, увещевал работать. Но чтобы не показалось, будто он, молча работая и желая научить их примером, нисколько не наставлял или заповедями, увещаниями, он прибавляет, говоря: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Там же стих 10. Апостол, показывая, с одной стороны, беспечность тех, которые, зная его как доброго учителя, работавшего своими руками, для поучения и для примера, не хотели подражать, с другой — свое прилежание и осторожность, говорит, что он, находясь у них, не только представлял себя в пример, но и словами постоянно проповедовал: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Глава 12. Апостол, не довольствуясь одним увещеванием, присоединил еще власть и повеление. Потом апостол употребляет по отношению к ним уже не совет учителя или врача, но относится к ним со строгостью судебного приговора и, употребив апостольскую власть, как бы изрекает приговор на презрителей. Употребил именно ту власть, которую, говорит он в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 10:8, дал ему Господь, когда увещевал их, допустивших проступок, чтобы они до его прихода поспешили исправить себя, заповедуя так: «Прошу не довести меня до того, чтобы я по пришествии моем прибег по отношению к некоторым, к той власти, которая дана мне над вами». Там же стих 2. И еще: «Если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Стих 8. Именно с этой властью он произносит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». 2 Солунинам 3:10. Не плотским мечом принуждает их, а властью Святаго Духа запрещает им употреблять пищу для этой жизни, чтобы они, если нисколько не думая о наказании будущей смертью, из любви к праздности захотели бы упорствовать и дальше, по крайней мере вынуждены были исполнять спасительные заповеди из-за естественной необходимости и страха настоящей гибели. Глава 13. О словах апостола: «Мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно». Итак, после такой строгости евангельского требования, апостол теперь уже указывает причину, почему он все это предварительно говорил. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». 2 Солунинам 3:11. Не желающих работать он объявляет растленными не одной только болезнью, ибо во втором послании к Солунинам он называет их бесчинными, поступающими не по преданию, которое приняли от него. 2 Солунинам 3:6. Называет также беспокойными и едящими хлеб даром. Здесь опять говорит: «Мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно», и тотчас присоединяет второй недуг, который есть корень этого беспокойства. «Ничего, — говорит, — не делают». Потом указывает третью болезнь, которая от второй происходит, как бы ответвляется: «А суетятся». Глава 14. Слова апостола пресекают многие пороки. Итак, апостол теперь спешит устранить причину стольких пороков и, отложив апостольскую власть, которую прежде употреблял, опять обращается, как нежный отец и милосердный врач, и своим спасительным советом, как детям и своим пациентам, предлагает средства к исцелению, говоря: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Там же стих 12. Причины таких ран, происходящих от корня праздности, он устранил одной спасительной заповедью труда, как искуснейший врач, зная, что после истребления главной болезни сразу прекратятся и прочие недуги, происходящие от нее. Глава 15. Об оказании снисхождения праздным и нерадивым. Впрочем, как прозорливый и заботливый врач, апостол не только желает исцелить раны немощных, но и здоровым также предлагает соответствующие заповеди, чтобы навсегда могло сохраниться здоровье их, говоря: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Следуя нам, то есть по нашим стезям, трудом подражайте представленным вам примерам и не следуйте беспечности и бездеятельности других. Не унывайте, делая добро, то есть выказывайте ваше человеколюбие к ним, если они как-нибудь пренебрегли соблюдением того, что мы сказали». Итак, апостол как вразумляет немощных, чтобы, расслабившись от праздности, не предавались беспокойству и любопытству, так и здоровых увещевает не отказывать тем в человеколюбии, которое по заповеди Господней мы должны оказывать и добрым, и злым, нерадивым, которые не захотели обратиться к здравому учению. Призывает нас не переставать благотворить и благоприятствовать им, как словом утешения и исправления, так и обычными благодеяниями и человеколюбием. Глава 16. Погрешающих мы должны исправлять не с ненавистью, а с любовью. Впрочем, чтобы некоторые, одобренные этой тихостью, не пренебрегли его заповедями, он опять показывает апостольскую строгость, говоря: «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Там же стих 14. «И увещевая их соблюдать должное по уважению к нему и для общественной пользы, и с какой осторожностью они должны исполнять апостольские заповеди, тотчас присоединяет нежность благосклоннейшего отца и, как своих детей, учит, какое расположение они должны выказывать погрешающим из братской любви, говоря: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Стих 15. Со строгостью судьи соединяет отеческую нежность, и приговор, произнесенный с апостольской строгостью, умеряет милостивой кротостью, ибо повелевает иметь на замечании того, кто презирает повиновение его заповедям, не иметь с ним даже общения, однако повелевает делать это не с ненавистью, а с братской любовью и с целью исправления их. «Не сообщайтесь, — говорит с ним, — чтобы устыдить его, чтобы не исправившийся моими кроткими заповедями, по крайней мере, будучи пристыжен публичным отлучением от всех вас, когда-нибудь начал ходить по стезе спасения». Глава 17. Разные свидетельства, которыми апостол доказывает, что надо трудиться и что он сам занимался работой. Также и в послании Ефесянам апостол об этом самом труде так говорил: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». К Ефесянам 4:28. Также и в деяниях апостольских находим, что он не только учил, но то самое и исполнял, ибо когда он пришел в Коринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акилы и Прескилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался. Ибо так говорится: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, и жену его Прескилу, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Деяние 18, с 1 по 3. Глава 18. Апостол работал столько, сколько нужно было ему и другим, бывшим с ним, на пропитание. Потом, проходя Милет, оттуда послав в Ефес, он призвал к себе пресвитеров Ефесской церкви, давая им наставление, как они в его отсутствие должны управлять церковью Божией. Говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния 20, с 33 по 35. Он оставил нам важный пример своего поведения, когда свидетельствует, что он не только делал нужное для своей телесной потребности, но и большее, чтобы могло быть достаточным и для употребления бывших с ним, именно тех, которые, ежедневно занимаясь необходимым служением, никак не могли приготовить себе пропитание своими руками. И как фессалоникийцам говорит, что он трудился, чтобы дать им образец для подражания ему, так и здесь то же самое говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых, именно духом или телом, то есть поспешим содержать их не от избытка запаса или сбереженных денег, не от чужой щедрости и имущества, а своею работою и доходом, приобретаемым потовым трудом».